Глава третья. Прорыв к средним стадиям. В диком лесу царило буйство природы. Густые заросли зеленых лиственных деревьев тянулись к небу, образуя непроницаемый потолок. Солнечные лучи едва пробивались сквозь густые листья, создавая игру света и тени в воздухе. Вокруг царил мерцающий полумрак и сырость. Лес дышал жизнью, но тишина в нем была будто бы тягучей. Безмолвные деревья, камни, падающие листья. Даже ветер не смел произнести ни звука. Там, среди этого лабиринта, неистово мчалась одинокая фигура. Источая серебристую энергию, она мелькала то тут, то там. Простому человеческому глазу было бы затруднительно ее заметить. Она ступала тихо и грациозно, никак не нарушая идиллию природы, но при этом была неимоверно быстрой. Туго стянутый хвост черных, цвета вороного крыла волос развивался от скорости. А янтарно-золотые глаза внимательно следили за дорогой впереди. Ирида Ангелос, наследница клана Гермеса, обладала неукротимым нравом и столь же неукротимой скоростью. Ее ноги казались лишенными тяжести. Она будто парила над землей, сливаясь с легкими дуновениями ветра. Однако девушка явно казалась уставшей. Ее дыхание было сбивчивым, а голова постоянно оборачивалась, глядя за тем, не показался ли ее преследователь. Пожалуй, никто бы не смог догнать неуловимую и невообразимо быструю Ириду. Никто, кроме того, кто обладал особым даром выслеживать и загонять свою жертву, кто был прирожденным охотником. Артемис Мантикор, наследник клана прирожденных охотников, обладающий даром богини, в честь которой и был назван Артемиде. Он уже давно мог поймать Ириду, если бы использовал всевозможные средства. Но юноша не желал вредить ей. Он готовился несколько дней, расставляя ловушки в этом лесу. Но когда, наконец, ему удалось загнать ее сюда, Ирида оказалась более ловкой, чем он предполагал. Она избегала ловушек и заманчивых укрытий, словно знала их расположение. Девушка могла найти выход даже из самой затруднительной ситуации. Юноша петлял меж деревьев. В какой-то момент он поднял обе руки. Зеленоватая энергия дара Артемиды завязалась в них, порождая большой изогнутый лук и три стрелы, накинутые на него. Резким движением Артемис выпустил все три стрелы, которые с зеленоватым шлейфом ринулись вперед. Они сплетались вместе и разъединялись, огибая все препятствия. Вскоре стрелы настигли Ириду. Девушка резко развернулась, чтобы отбить их обнаженным в ту же секунду клинком, но вместо того, чтобы атаковать, стрелы внезапно раскололись, образовывая цепи из чистой энергии с двумя массивными грузами на концах. Цепи моментально окутали девушку, которая явно не ожидала такого. Ее тело тяжело рухнуло на землю. Фигура Ириды мигала серебристым светом. Но энергия никак не хотела отзываться и формировать технику. Какого... Прости, но эти цепи блокируют каналы от твоего жизненного огня. Мне пришлось несколько дней копить энергию, чтобы создать эту штуковину для тебя, так что ты не сможешь использовать энергию. Артемис выскочил к месту, где смог остановить Ириду, и присел рядом. Отец попросил клан Артемиды найти меня. Что за позор? Он бы и сам нашел, но сейчас все заняты подготовкой к олимпийскому турниру в Спарте. Должно быть, первый этап уже завершился. Если выйдем сейчас, успеем к концу. Ты наследница Гермеса, так что обязана быть там. Артемис, я знаю, что наши кланы дружат. Ты, пожалуй, самый добрый и отзывчивый человек из тех, что я встречала. Пожалуйста, отпусти меня. Я не желаю быть наследницей Гермеса. Это не подвластно ни твоей, ни моей воле. Но, кажется, я понимаю твои чувства. Поэтому как насчет сделки? Осторожнее, ты предлагаешь сделку тому, кто может выбить для себя самые выгодные условия. Они выгодны обоим. Ты идешь со мной и присутствуешь на турнире. Я выполняю свою обязанность. А мой отец — обещание, данное твоему отцу. Но как только турнир завершится, я лично помогу тебе сбежать. И какой тебе от этого прок? Девушка кое-как поднялась, чтобы усесться около дерева, но в тот же момент юноша рассеял свою технику, показывая, что доверяет ей. А никакого? Я верю, что хорошим людям стоит помогать. К тому же на турнире может произойти нечто из ряда вон. Все наследники должны быть там. Ирида томно выдохнула. Уговорил. Мое лицо, вероятно, отражало самую бестолковую тупость, которая вообще могла появиться на человеческой морде. София ждала ответа, но он совершенно не находился у меня в голове. «Ты, наверное, знаешь, что такое щит Фемиды?» Медленно начал я, снимая реликвию со спины и показывая Софии. «Наслышано!» — спокойно кивнула девушка. «Так вот, как оказалось, одно из его свойств — накапливать энергию любого дара и использовать потом. Так называемое поглощение. Резервуар, конечно, небольшой, но этого достаточно, чтобы использовать в самый неожиданный момент». Глаука медленно покрутила щит в руках, но проверять, к счастью, не стала, а вернула мне. Объяснение было очень близким к правде. «Ладно. Кстати, по поводу твоих призов. За прохождение первого этапа каждому полагается нектар. Поскольку мы потеряли два практика, мне удалось выбить с организаторов один лишний. И еще кое-что от меня. За победу». Она вытащила два небольших фиала с нектаром и колбу побольше, с густым красноватым напитком. От нее исходила тяжелая аура средних стадий пути героя. В первом этапе, конечно же. Не за ту победу надо мной. Хотя, признаю, ты был весьма хорош. Девушка кивнула и, раскрасневшись, направилась в сторону резиденции, оставив меня в одиночестве. Где-то позади с арены выходили люди. Все они обсуждали первый этап. Но никто даже не заикнулся насчет второго. Это все еще оставалось загадкой. Я также вернулся в свою комнату, собираясь всю ночь напролет заниматься своей культивацией. То, что я собирался сделать, возможно, осудил бы любой практик. По крайней мере, из тех знаний, что я получил об этом мире, я точно знал, что было бы настоящим самоубийством принять оба нектара и запить это все амброзией, которую настаивали от насыщенного источника и которая приобрела ауру пятой-шестой стадии пути героя. Вот мы и проверим это тело на прочность. Во всяком случае, я уже сталкивался с избыточной энергией, и сила Кроноса помогала мне правильно ее распределить. Я сжимал оба фиала с нектаром, которые были ключом к моему продвижению на следующую ступень пути героя. Сконцентрировавшись на внутренних ощущениях, я прочувствовал свой внутренний огонь, пытаясь контролировать как его, так и движение энергии по всему организму. Бережно открыв флакон, я поднес его к губам. Сперва один, затем второй. Целый взрыв вкуса и энергии наполнил все мое тело, а энергия взвинтилась вверх. Этот нектар превосходил по качеству тот, что хранился в погребах клана Фемиды. Даже я, особо не сведущий в этих делах человек, мог с уверенностью сказать, что нектар, полученный от клана Зевса, был раз в 10 лучше и эффективнее. Следом пошла амброзия. Яркие ноты винограда и легкая горчинка потекли вниз по горлу, словно воспламеняя его. Бесценная амброзия проникала в каждую клетку моего тела, побуждая поток внутренней силы разливаться по каналам быстрее. Пламя, с которым напиток наполнил мое горло, воспылало сильнее, передавая свою силу внутреннему огню. Я чувствовал, как мое тело становится крепче, делая мышцы более гибкими и сильными. Внутренний огонь пылал все ярче, заставляя энергию переливаться, словно водопад. Так, барьер был с легкостью пробит, а я прорвался к четвертой стадии. На лбу в этот момент выступила испарина. Я прилагал все свои усилия, чтобы заставить энергию подчиниться мне. Она неуемно росла, забирая силы у растворившихся внутри меня нектара и амброзии. С каждым вдохом внутренняя духовная сила продолжала расти, а внутренний огонь начал обжигать грудь. В тот момент метка песочных часов налилась пурпурным цветом, ослабляя эту боль. Еще один барьер рухнул передо мной. Наконец я достиг пятой стадии пути героя, закрепляясь на ней. Пламя внутреннего огня горело ярче, чем когда-либо. Стоит ли говорить, что в тот момент я чувствовал себя настоящим героем? Или наполовину? Если я прошел лишь половину пути героя, получается, я был полугероем, на полшишечки. Из концентрации меня вывела будто бы моя же шутка. Я открыл глаза, ощущая, как вся усталость испарилась, а легкие раны, полученные на первом этапе, зажили без каких-либо следов. Пользу духовных напитков было сложно переоценить. Помимо исцеляющих свойств, они оказывали просто колоссальную поддержку в росте культивации. В мире Древней Греции все было достаточно просто. Если ты имел огромные средства, то мог стать сильнейшим, попросту обмазываясь нектарами и амброзиями. Ну и, конечно же, прилагая усилия при культивации. Если же ты просто был усердным, то мог добиться совсем небольших высот. С другой стороны, просто богатым быть тоже недостаточно. Наконец, ощутив, как все внутри меня утихомирилось, я решил дать телу заслуженный отдых. Ведь завтра меня ждал очередной этап турнира. К слову, София была какой-то встревоженной. Возможно, мне стоит уточнить у нее, все ли в порядке. Если на этом турнире что-то затевается, то я один из первых должен об этом знать. Ночь пролетела незаметно. И вскоре я снова стоял на арене Копье Ареса. Ряды зрительских трибун, расположенные по обеим сторонам арены, сияли множеством ярких цветов. И на первом этапе было очень много людей, но на втором их стало еще больше. Практики с разных уголков Греции съезжали сюда, чтобы просто поглядеть на представление. О, простите, узреть величие и мощь культиваторов молодого поколения. От пестрой мозаики греческих одежд у меня уже немного рябило в глазах, но я продолжал развлекать себя наблюдением за ними. Зрителям действительно нравилось все то, что здесь происходило. Они были взволнованы и ждали с нетерпением сражений и мощных проявлений даров. Каждый что-то активно обсуждал, некоторые даже делали ставки. Причем в ход шло все подряд. От денег до драгоценностей. Какой-то глашатай подогревал настроение в толпе, объявляя кланы. «Он! В одиночку одолел свирепого Минотавра и прошел лабиринт, третий из сильнейших, но может стать первым фаворитом для вас. Краядамантис, представитель клана Афины. Я поднял руку, и на удивление толпа прямо-таки разорвалась. Кажется, я снискал какую-никакую популярность. Это было чертовски приятно. Вообще, любая поддержка — это очень приятная штука. Жаль, что в моем мире люди забывают, как важно говорить слова одобрения. Зато злобу свою выливать готовы ежесекундно. Вот греки в этом плане молодцы, не обижают с количеством хороших отзывов. Арена была оживлена разнообразными звуками и запахами. Шум говорящих и возгласы восторга сливались в единую симфонию звуков, которую изредка прерывал глашатай, чтобы подогреть ставки на очередного практика. Приятный аромат благовоний и цветов смешивался с запахом пыли, пота и железа, делая атмосферу соревнования еще более страстной. Под сводами арены танцевали лучи солнца, но едва появился глава клана Зевса, они все словно устремились на него. Мужчина сиял в своей мощи и великолепии. «Вы ведь ждете второй этап так же сильно, как и я?» Его голос словно гром прозвучал по всей арене. «Я говорил про восхищение и овации. Забудьте. Так, как восхваляли его...» Да уж, такой поддержки не оказывали никому. «Я рад видеть вас всех, в том числе и новоприбывших. Итак, давайте же определим правила второго этапа». Снова арену окружили уже знакомые мне практики, готовя формацию для перехода и формируя образы для трансляции событий сверху. «Второй этап будет сложнее. Если в первом у вас был один большой враг и соперники, то во втором соперников не будет. Каждый из вас будет помещен в отдельное карманное пространство. Риска также будет чуть меньше. Вы сами будете решать, когда закончить ваше испытание. Стоит лишь разломать амулет, который вам выдадут, как ваше тело тут же перенесется обратно на арену. Но выиграет, конечно, тот, кто дольше всех продержится внутри. Мы поместили в каждое пространство образы армий, что будут наступать на вас волнами. Каждая волна будет ровно в два раза сильнее предыдущей. Начнем со средних стадий пути смертного. Враги будут расти как в качестве, так и в количестве. Ну, вот и все. Вроде очень просто. Продержитесь как можно дольше. Успехов вам! «Мои юные практики!» Астер широко улыбнулся, усаживаясь на свое место. В тот же момент к нему подошел какой-то мужчина и долго нашептывал что-то на ухо. Но я решил, что меня это даже не касается. Что ж, волны противников. С этим я уже сталкивался. Гарпиям такая встреча не очень понравилась. Да и мне тоже. Я тогда был отравлен кровью Геры. Поглядим, что у нас на этот раз. Всем раздали причудливые круглые амулеты, после чего практики начали формировать заклинания. Золотая энергия окружила мое тело, и, едва моргнув, я очутился в бескрайней пустыне. Хотя правильнее бы это назвать небольшой низиной, окруженной высокими барханами, за которыми, к сожалению, даже горизонта не было видно. Я обнажил меч Персея и сразу же вытащил щит. Мне не улыбалось придерживать козыри до последнего. Лучше уж использовать все свои силы, чтобы уничтожить врага. Вообще, весь этот пейзаж напоминал мне одну старую игру из моего мира. Пустыня, пески, не хватает только... И в тот же момент, когда я подумал об этом, эта ситуация действительно стала похожа на ту самую игру. Раздался громкий протяжный крик. Из-за барханов показалось огромное множество людей с клинками и щитами. Три, четыре, пять десятков. Вскоре их число перевалило за сотню, и все они яростно кричали и бежали прямо на меня, вниз бархана. Кажется, в той игре они были без головы и с бомбами вместо рук, но орали примерно так же. Это меня улыбнуло. Во всяком случае, очень успокаивало то, что я мог представлять все это некой игрой. Игрой, в которой у меня была лишь одна жизнь. Вскинув меч Персея, я напитал его своей прозрачной энергией, лишенной дара, и ринулся в атаку.